Теперь это было возможно для Огинского, ибо он не был более посланником. Пост его занял граф Вильгорский. Но Огинский медлил. Между тем князь Лимбург продолжал переписку с своей возлюбленной. По-видимому, эта переписка была между ними предварительно условлена, чтобы показывать ее родственникам князя и другим лицам в случае каких-либо сомнений с их стороны или недобрых толков о принцессе и ее поездке с Радзивиллом, когда она огласится. В одном из таких писем, посланном к князю в Бартенштейн, принцесса, успокоивая в нем чувство тревоги, снова возникшей по поводу таинственных посещений ее каким-то молодым поляком, то был, если не Даманской, то князь Иероним Радзивилл, брат князя Карла, извещала его, что готова принести в жертву милому князю свою блестящую карьеру, но должна предпринять небольшое путешествие для устранения последних препятствий к их браку. К этому она прибавляла, что по зрелом обсуждении она решилась познакомиться с его родными не прежде, как сделается его женой и уплатит издержанные им на нее деньги. В ответ на это Лимбург написал, что, не имея возможности вознаградить часть рода человеческого, то есть Россию, за потерю такой прекраснейшей принцессы, он не может принять от нее такой жертвы. Письма свои князь Лимбург уже адресовал ее императорскому высочеству, принцессе Елизавете Всероссийской. Глава 13. Князь Лимбург на последние оставшиеся у него денежные средства устроил отъезд своей возлюбленной, достав ей, хотя с большим трудом, на дорогу денег, кроме того, открыл ей кредит у находившегося в Аугсбурге трирского министра Горнштейна и даже отдал ей деньги, приготовленные на собственную поездку в Вену к императору по делам притязаний на Шлезвиг-Гольштейн. Зато принцесса обещала сама впоследствии съездить к императору и выхлопотать это дело. Князь Лимбург дал ей письменные на то полномочия. Из Оберштейна принцесса выехала 13 мая 1774 года вместе с князем Лимбургом. Он провожал ее до Цвейбрюкена. Здесь они расстались. На прощание князь дал ей торжественное обещание быть ее супругом. В письмах, после того писанных, они называли друг друга супругами. Она и в Петропавловской крепости называла князя Лимбурга своим супругом, хотя и объясняла, что по церковному чиноположению они не венчаны. Из Цвейбрюкена принцесса поехала в Аугсбург для свидания с Горнштейном. А печальный, расстроенный разлукой с своей очаровательной супругой князь возвратился в Оберштейн, теперь сделавшийся ему столь дорогим по воспоминанию о пребывании в нем прекрасной Алины. По приискании денег на путевые издержки князь обещался ей немедленно приехать в Венецию, а оттуда сопровождать принцессу в Турцию. В Оберштейне князь застал Бернарди, посланного от Огинского к принцессе с просьбой, чтобы она разъяснила ему свои намерения и таинственные намеки, сделанные ею в письме относительно будущности Польши. Князь убедил Бернарди в действительности царственного происхождения своей возлюбленной и рассказал ему о сношениях ее с княгиней Сангушко. Этого было достаточно для убеждения французского аббата. Бернарди был ревностный поклонник прусского короля Фридриха II, человек вполне ему преданный. Он пришел в восхищение, когда князь Лимбург, поверяя ему планы мнимой наследницы русского престола, уверял его, что как скоро она наденет на голову корону деда своего Петра Великого, то немедленно приступит к политике прусского короля, перед которым благоговеет, что она теперь же посредством сношений с Пугачевым постарается способствовать расширению владений Фридриха II на Востоке, для чего отклонит вмешательство Австрии турецкими делами, а внимание России — войной с шведским королем, который таким образом будет помогать и ей, и Пугачеву. Бернарди, выслушав князя Лимбурга, дал ему слово при содействии Вильгорского убедить Огинского к немедленному отъезду в Венецию, куда уже отправился князь Радзивилл со множеством поляков, приверженцев Барской конфедерации.